Книга 4, эпизод 5. Сотни лет в пути, ни одного опоздания. Этот громкий слоган был у всех поездов транспортного кольца. Они действительно за все время работы не опоздали ни разу, даже когда на них нападали грувимы, пытаясь прорваться через защиту. У корпорации торговли и перевозок имелся мощнейший энергетический тоннель по всей протяженности железных дорог. Точно такая же защита была у городов, но в виде куполов. И у деревень тоже была защита, но не такая мощная. Да и самих деревень в республике было немного. Выстраивать защиту вокруг небольших поселений было невыгодно, поэтому люди жили в основном в городах. Но станция деревня Юрос располагалась как раз близ небольшого поселения. Хотя, судя по карте, это была даже не станция, а простой остановочный пункт, на котором кроме платформы и билетной кассы больше ничего и не было. Как сказал Беласко грувимам и богам, до этой деревни не было никакого дела, хоть она и находилась рядом с красной неизведанной зоной земель рассвета. На Юрос никогда не нападали. Вообще никогда. А значит, и станция врагов не интересовала. Полнейшее захолустье. Мы оставили дракона подальше отсюда на берегу. А Фена так и осталась управлять ящером, чтобы среагировать на любую опасность, а ее тело взяла под контроль Тхаги. Дальше мы отправились пешком по густому лесу и скалистым склонам. Добрались до места перед самым рассветом. Шли почти бесшумно, и, несмотря на крупные размеры, оба бога двигались незаметно. Готфред часто использовал талант портации, которому я до сих пор не научился. Мозарт ловко преодолевал густую рощу за счет таланта легкости, который открылся для него после поднятия ранга. За весь путь под его ногами не треснула ни одна ветка. Его раненая рука двигалась не так хорошо, как хотелось бы, но стрелять из лука он уже мог, поэтому был наготове. Но Тхаги почти всегда оставалась невидимой, поэтому не боялась, что ее заметят. Одному мне пришлось идти, как обычному человеку. Почти обычному. Нас было всего четверо, зато каждый имел свою особенную силу. Близ станции мы расположились так, чтобы видеть прибытие поезда и того, кто из него выйдет. Готфред и Мозарт разошлись по флангам и затаились в кустах, а я и Тхаги остались ждать в тени небольшого перелеска у проселочной дороги. Деревня Юрос находилась на приличном расстоянии от станции, хоть и была видна. Отсюда даже порой доносились звуки моторов и стук. Патрулей поблизости не было, ни охраны, ни ожидающих на платформе. Совершенно пустынная станция. Лишь бетонная площадка, скамья и крытая билетная касса рядом. Совсем маленькая, но, судя по открытому окошку, работающая. Несмотря на то, что это было захолустье, над окошком кассы ярко блестел герб корпорации, золотое колесо со спицами. Кто сидит внутри, я не разглядел, стекло было затемненным. «До прибытия поезда еще 5 часов», — напряженно прошептал рядом Тхаги. «В теле человека сложно быть по-божески терпеливой». «Придется терпеть», — ответил я, зорко оглядывая территорию вокруг платформы и кассы. «За это время я рассчитывал увидеть, что вообще происходит рядом с этой остановкой, как ходят поезда, досматривают ли входящих и выходящих пассажиров, есть ли тут рядом охрана. Любая мелочь была важной. Первый час ничего не происходило. Совершенная тишина. Утренние лучи прогревали округу, теплый ветер шумел в кронах деревьев над головой, железная дорога была пуста. Из билетной кассы никто не выходил, со стороны деревни никого не появилось. В какой-то момент я даже поймал умиротворение, усевшись на траву у дерева и прислонившись к стволу спиной. Тхаги сел рядом, прижавшись ко мне плечом. Ни Готфрита, ни Мозарта отсюда я не видел, но знал, что оба бога постоянно ведут наблюдение. Они уж точно не уставали и не знали, что такое умиротворение. «Знаешь, Тайдер», — вдруг промурлыкал Тхаги, чуть потянувшись, запрокинув голову и прикрывая глаза, «мне даже нравится жить вне города. Так хорошо и свободно. За 1000 лет я привыкла всегда быть в людских поселениях, и они полны ограничений. Но тот остров... Он мне приглянулся. «А тебе?» Она толкнула меня плечом и с интересом уставилась на мое лицо. «Остров как остров», — буркнул я, не сводя глаз с платформы остановки. Не хотелось отвлекаться на глупую болтовню. «Зануда», — вздохнула Тхаги. «Хотя я хорошо понимаю, что в тебе нашла Афена. Моя девочка часто думает о тебе, представляет рядом с собой, порой в очень горячих сценах. Ничего необычного. Афена восхищена тобой. Она хоть и невинна, но природа берет свое. Каждое ее перерождение в кого-то влюблялось, а порой и не один раз. Но сейчас что-то поменялось. Такого сильного любовного влечения у нее еще не было. И это проблема, Тайдер. Это огромная проблема. И ее надо решать. Тхаги все-таки добилась своего. Я отвлекся и посмотрел на нее. «Интересно стало, да?» — заулыбалась она. «Хочешь, расскажу, что о Фене снится все чаще? И ты есть в каждом ее сне». В этот момент послышался гудок поезда. «Очень вовремя, конечно». До прибытия «Белой стрелы» оставалось еще 3 часа, так что это был другой поезд. Пришел он точно по расписанию из буклета — 7:45. Поезд подошел к платформе буквально на несколько минут. Из вагона вышел пожилой мужчина с сумкой, спустился по лестнице к гравийной дороге и медленно направился в сторону деревни. Я уж подумал, что его никто так и не встретит. Но тут вдалеке заклубилась пыль. Автомобиль выехал из поселения на большой скорости, но проехал мимо мужчины и затормозил у платформы. Это был военный транспорт с тонированными стеклами. Такие я видел у Кириуса Хан и ее помощников. Никто не выходил. Машина продолжала стоять, будто кого-то ожидая. «И нахрена вы явились?» — нахмурился я. Дальше по расписанию должен был прибыть еще один поезд, а потом «Белая стрела». Возможно, военные ждали ближайшее прибытие пассажиров, а может и нет. И чем ближе время подходило к 11, тем сильнее меня охватывало напряжение. Когда подошел еще один поезд, то из автомобиля так никто и не вышел. Прибывшие пассажиры направились в сторону деревни, и никого из военных не заинтересовали. До «Белой стрелы» оставался час. Да, у меня был план «Б», но все зависело от обстановки, а она мне не нравилась. Время шло медленно и лениво, а нервы все сильнее натягивались. Тхаги больше не пыталась разговаривать на тему Афены и ее любовного влечения. Она сама не сводила взгляда с автомобиля. Ее ладонь то сжималась, то разжималась, будто собираясь воплотить копье смерти, если вдруг придется. И вот, наконец, в прогретом воздухе прогудело. Этот гудок сложно было перепутать с чем-то другим. Звук был громкий, протяжный и даже какой-то раскатистый. «Белая стрела» приближалась к остановке. Я наблюдал за тем, как белоснежный блестящий поезд появился вдали, как его движение замедлилось, как почти бесшумно вагоны пронеслись по железнодорожным путям. 115-й вагон находился примерно в середине состава. «Приготовься», — тихо сказал я Тхаги. «Если что, ты знаешь, что делать». И вот, наконец, поезд остановился у платформы. Единственный вагон, из которого вышел проводник, и был 115-й. С первым проводником появился и второй. Они оба начали выносить коробки, прямоугольные, серого цвета, с надписью «Сублимат мясной», и, судя по усилиям людей, довольно тяжелые. Один за другим коробки ставили на платформе, накладывая друг на друга. В итоге я насчитал 12 штук. «Неплохо, госпожа Сише. Серьезно, у вас багаж». Она умудрилась перевезти по всей республике 12 морфи во время их тотального уничтожения. Как только проводники закончили выносить багаж, то следом из вагона сошли двое — госпожа Сише и ее дочь Кайла. Обе были одеты в вычурные платья до пола, одна в красное, другая в розовое, обе с серыми зонтиками и в кружевных перчатках, в больших темных очках и шляпках, но не дать не взять манерные аристократки на прогулке с благотворительными целями, привезли еды для деревни. На таких и не подумай, что в коробках у них целый отряд боевых морфи, а может, еще и оружие. Госпожа Сише с улыбкой пожала руки проводникам и поблагодарила их за помощь. Кайла тем временем разглядывала автомобиль, припаркованный у лестницы. Как только проводники вернулись обратно в вагон и поезд двинулся с места, двери машины распахнулись, и оттуда вышли двое военных. Раньше я никогда их не видел, но, судя по черной форме и гербам, это были представители гильдии. «Надо их убрать», — прошептал Тхаги. «Я могу сделать это даже отсюда. Метну копье». «Нет». «Пока наблюдаем», — быстро ответил я. Военные подошли к госпоже Сише и ее дочери, поздоровались и о чем-то попросили. Женщина улыбнулась, кивнула на коробки, затем ткнула пальцем в надпись «Сублиматы мясные» и махнула в сторону деревни. Этого объяснения было явно недостаточно. Военные попросили ее показать багаж. Она пожала плечами и незамедлительно убрала крышку на первой коробке, а затем зачерпнула рукой горсть сублиматов, демонстрируя, что ничего криминального в ее грузе нет. Все равно оказалось недостаточно. Этих военных явно сюда навели. Один из них ухмыльнулся и внезапно пнул открытую коробку, переворачивая ее на бок. Ясное дело, что оттуда вместе с горой сублиматов вывалился еще и морфий. «Вот теперь убирай их», — велел Ядхаги. В ее руке тут же материализовалось копье, но метнуть его она не успела. Пространство вокруг ослепили внезапные вспышки, будто солнечные лучи вдруг сошли с ума. Задело всех, даже меня. А ведь я и Тхаги скрывались в тени деревьев и кустов. Но слепящий солнечный свет проник везде. Кто-то вскрикнул на платформе. Кажется, это была Кайла. Потом послышался грохот, будто все коробки разом свалились. Я резко зажмурился от Хаги, уткнулась мне в плечо лбом и забормотала с гневом. «Это Грувимы, Тайдер, это слуги бога солнца и, кажется, его опора. Он ослепит любого на мгновение». «Опора бога солнца». Это прозвучало как призыв к немедленному бою. Но из-за слепящих вспышек я не мог даже глаза открыть. Ни одного дальнобойного удара не мог совершить, потому что ни хрена не видел, как слепой котенок. «Это один из оставшихся шести солнечных, Тайдер!» Уже громче завопила Тхаги. «Нужна тень! Срочно нужна тень!» При попытке приоткрыть веки боль начиналась такая, будто режут не только глаза, но и мозги. «Ах ты, мать вашу!» Не знаю, как чувствовали себя Готфред и Мозарт, но, судя по реакции Тхаги, на них это тоже подействовало. Все мои боги были пока ниже рангом, чем любой солнечный, а значит, и его опора тоже была серьезным противником. Как эта опора выглядела, я не видел. На платформе продолжала вскрикивать Кайла, и этот звук был единственным для меня ориентиром в пространстве. «Будь тот», — велел я Тхаги, а сам мысленно обратился к Готфреду. «Готф, план Б меняется, слышишь? Ты мне нужен!» Мы с ним оставались связаны друг с другом, поэтому он должен был меня услышать. И он услышал, а заодно не забыл поёрничать. «Ну, конечно, я тебе нужен, малыш. Сейчас папочка все разрулит». Если бы он мог все разрулить, то я бы даже не возражал, но мы оба понимали, что разруливать тут придется долго и с риском для жизни. Через пару секунд Готфред уже оказался рядом. Он применил талант портации. Я хоть и не видел его, но услышал, как затрещали рядом молнии, почувствовал волну прохлады. «Надо добраться до платформы», — сказал я, нашаривая его плечо. «Мне нужен морфий из коробки, срочно!» «Тогда держись за меня», — ответил он. «Крепко держись, чувак. Я перенесу нас обоих прямо туда». Я стиснул его предплечье так крепко, как мог. Не знаю, сколько ему понадобилось сил, чтобы перетащить через портацию сразу двоих, но я ощутил сильный толчок, будто тело подкинуло вверх, а потом меня и Готфреда швырнуло таким мощным ударом, что я не удержался. Тело оторвало от бога прямо в пространстве, а потом я рухнул прямо на железнодорожные пути. Их сложно было не узнать, даже спиной. Где-то рядом вскрикнула Кайла, только еще громче, чем раньше, а потом завизжала так пронзительно, что меня пробрали мурашки. А мне и без того было хреново от удара о рельсы. Я перевернулся на живот, поднялся на ноги и выставил вперед руки, шаря перед собой по воздуху. «Вот зараза! Где тут платформа, мать ее?» Кайла кричала совсем близко, значит, и платформа должна быть где-то тут. «Тайдер!» — заорал издалека Готфред. «Лавина хаоса! Не глядя!» Он впервые назвал меня по имени, хоть сейчас мне было на это плевать. Я призвал косу, моментально чиркнул клинком по земле и раскрутил задревко. А потом сам крутнулся по кругу и процедил в пустоту. «А теперь ловите, ублюдки!» Коса исторгла такую лавину хаоса, что даже с закрытыми глазами и с шумом в ушах я услышал, как вокруг зашипели и захрипели грувимы. Не знаю, как именно они выглядели, но то, что их оттащило назад и нехило ударило, это я сразу понял. Опять вскрикнула Кайла. На этот раз по-другому. Кажется, ее тоже задело моей лавиной, но тут уж было не до выбора. Я рванул вперед прямо на голос, запнулся обо что-то, еле удержался на ногах, а потом чуть носом не двинулся прямо в выступ платформы. Нашарив руками бетонный угол, я быстро подтянулся, вскочил на него и бросился в сторону крика. И снова споткнулся. На этот раз удачно. Под моими ногами оказались разбросанные коробки, это я ощутил точно. Упав на колени, я принялся обшаривать все, что попадалось мне под руку. Между пальцев катались рассыпчатые сублиматы, больше напоминающие кошачий корм. Ладони царапал шершавый бетон, кололи переломанные деревянные коробки, и вот, наконец, я нашел то, что искал. Морфи. Ухватив его за ногу, я подтянул слугу к себе, наступил на живот коленом и навис над ним, после чего быстро нашарил в кармане единственное, что могло мне сейчас помочь. Это был уже не план Б, а сплошная импровизация. В кармане хранился мой старый перстень-накопитель, а в нем ждал своего часа бог ночи Нокто. Не самый слабый бог, между прочим. К тому же и с очень нужными способностями. Особенно сейчас, когда надо противостоять слепящему свету. Кайла вдруг перестала вопить, а потом я услышал звук падающего тела где-то совсем рядом. А еще кто-то надсадно закашлялся. Кажется, это была госпожа Сише, хотя с закрытыми глазами сложно было хоть что-то понять. Я быстро надел на средний палец перстень-накопитель, на указательном был еще один, а потом провернул жемчужину, выпуская бога наружу. И в то же мгновение кто-то вонзил в мою спину что-то острое, то ли когти, то ли зубы. От адской боли я не сразу понял, что это, но оно легко пробило мою защиту. «Отвали от него, падла!» — заорал где-то позади Готфред. Меня оттащило назад, но я вцепился в ногу Морфи и потянул его за собой. Наверное, меня бы сейчас никто не заставил его отпустить. Это был мой единственный шанс на выживание. И не только мой, но и остальных, кто был рядом. Даже самого Готфреда и богини смерти. И тут меня оглушило. Ух! Бог ночи вырвался из накопителя. Эта тварь все еще принадлежала мне, но его надо было вживить в Морфи. Однако даже того, что он тут появился, хватило, чтобы свет вокруг приглушило. Я ощутил это даже через закрытые веки и сразу же приоткрыл глаза, сощурившись на всякий случай. То, что я разглядел сквозь пелену, выглядело жутко. Совершенно черная, как комок сажи, душа бога ночи поглощала свет вокруг себя и будто оттесняла его дальше. Пока не стало поздно, надо было его ухватить. Но меня держало неизвестное существо. Я рванул вперед, буквально срывая свою спину с когтей. То, что схватило меня сзади, не собиралось отпускать, вонзило в мое тело когти еще сильнее и опять оттащило назад. И тут его сшиб Готфред, откинув от меня. Я не видел его, но так рычать мог только он. Позади послышались звуки схватки, звон оружия, а потом я услышал возглас Тхаги. «Готфред, уйди!» «Иначе я в тебя попаду! Уйди! Оно слепит меня!» Продолжая щуриться, я опять бросился вперед, но на этот раз не к Морфе, а к душе бога ночи. Она увеличивалась в размерах и шипела. Ух! Я набросился на нее сверху и навалился всем телом. Ладони обхватили крупный холодный черный сгусток. Я упал на бок, перекатился вместе с богом ближе к Морфе, а потом поднялся на колени. Бог ночи рвался и шипел. Я принялся впечатывать его душу в грудь лежащего передо мной слуги. Это был один из Морфи из магазина Хартага. Я помнил его. Высокий блондин 8-го размера. Именно в него когда-то так хотел вселиться Готфред, а потом, по иронии судьбы, именно он попался мне под руку, чтобы стать носителем бога ночи. Если я его, конечно, смогу вживить. Навалившись всем телом на душу бога, я призвал все свои силы, а заодно и силы Готфреда. Меня охватили молнии. Они трещали, блестели разрядами и делали свое дело. Давали мне силу Бога. «Прикрой его!» — закричал Готфред где-то позади. «Мозарт, стреляй!» Из-за треска молнии я плохо слышал, что происходит вокруг. До меня доносились выкрики Тхаги, приказы Готфреда и свист стрел Мозарта. Прямо сейчас меня прикрывали сразу три Бога. И пока их совместных сил хватало, чтобы отбить атаку опоры бога солнца. «Тхаги! Копье!» — орал Готфред. «Проткни, падло!» «Не могу! Не вижу его!» — в отчаянии кричал Тхаги. «Он слепит меня, как и вас, Тайдер! Поторопись!» Я торопился как мог. Давил на душу бога ночи со всей дури. Думал, у меня глаза вывалятся от натуги или суставы на руках вывернет. «Давай, давай же!» — скрипел я зубами. «Лезь туда, сраный филин, давай!» «Ух!» — шипело в ответ, но уже не так громко и густо. Под моими ладонями трепала чернота, и я уже не щурился от напряжения, забыв о том, что надо поберечь глаза. Их жгло слепящими лучами, пробивающимися откуда-то сбоку. Что-то яркое и белое металось рядом, но никак не могло до меня достать. Его атаки отбивали Готфред, Тхаги и Мозарт. «Тайдер!» — снова крикнула Тхаги. «Быстрее!» И вот я, наконец, достиг рубежа живого. Татуировка стрелы коллекционера замерцала оранжевым во все предплечье, а на второй руке символ четырехзубой короны стал объемным и приподнялся над кожей. Такое случилось со мной впервые. А еще я почувствовал, что чем больше я напрягаю магические способности, тем сильнее мне прожигает правый бок, ногу и даже руку, всю правую сторону тела. Мутация не заставила себя ждать и наверняка покрыла еще больше моей несчастной кожи рубцами. Но сейчас мне было не до нее. Душа бога ночи почти уместилась внутри морфи. Осталось совсем чуть-чуть, буквально пара сантиметров. «Вдолби этого засранца ногой!» — рявкнул Готфред. Он сказал это от злости. Нога бы тут не помогла, только руки. А они ныли так, будто я вдавливал в бетон чугунную сваю. Бог ночи больше не шипел, но сопротивлялся изо всех сил. В глазах рябило от мельтешения световых лучей. В ушах звенело. «Тайдер!» — отчаянно завопила Тхаги. Руки, наконец, сдвинулись еще немного. Душа бога начала сдаваться под моим напором, а еще через несколько секунд ладони легли на грудь Морфи, заточив бога ночи полностью. «Матерь Божья! Давненько я так не напрягался». Продолжая давить на живот слуги коленом, я посмотрел на его лицо. Глаза Морфи открылись, и их заполнила такая темень, в которой, наверное, можно было ослепнуть точно так же, как от солнечных лучей. «Но кто?» — твердо произнес я, глядя богу ночи в глаза, чтобы он не почувствовал ни капли сомнений в моем приказе. «Уничтожь опору бога солнца! Погаси его свет! Прямо сейчас!» Морфи нахмурил белесые брови, посмотрел на меня и ответил грубым басом: «Но кто сделает?»